Почему бы и нет? Они старый и верный дом, только налоги у них в несколько раз больше, чем у всех остальных северных лордов вместе взятых, и все это заработано честным трудом. Ты ведь знаешь, как выглядел их дом раньше. Они были одними из самых бедных, но посмотри на них сейчас. В голосе Эдгарда звучал намек на гордость. Милорд, леди Кейтлин имеет в виду, разумно ли им обладать всей этой властью? Мистер Лювин встал на сторону своей леди. Вы знаете, кто привел подкрепление на Медвежий остров? Спросил нет, и люди перед ним покачали головами. Лорд Брандон Дастин, медленно произнес он, и их глаза мгновенно округлились. Он никому не сказал, что ребенок, его племянник, он хотел поделиться этим секретом со своей новой женой, но, увы, это, вероятно, раскрыло бы истинное рождение Джона. Леди Дастин не умела прощать, но разве ему не только 7 лет? Кейтлин не могла в это поверить. Как это возможно, чтобы мальчик, который всего на несколько дней старше их сына, сражался против взрослых мужчин? Возможно, он был там для украшения, но это все равно безответственно, подумала она. Это правда, дом Мормонт тоже прислал нам ворона несколько дней назад. Лорд Старк встал и улыбнулся, разминая спину. Дома Дастин, Рисвилл и Мормонт начали сотрудничать, чтобы охранять берега. Лира Мормонт выйдет замуж за Руси Рисвилла. Нет, был счастлив, что северные дома объединились и сотрудничают друг с другом. Лорд посмотрел на свою дочь, и ему пришла в голову мысль, что если... Он покачал головой, подумав о головной боли, которую он испытает, пытаясь убедить свою жену и леди Дастин, но сама по себе идея была неплохой. Дастины, они опасны. Посмотри на их земли, посадки вееровых деревьев вокруг, золото, полученное от торговли. Любовь моя, их надо приструнить, со злостью сказала леди Кейтлин. Даже она не знала, ревность это была или просто ненависть к женщине, которая смогла проявить свои таланты, управляя домом в одиночку, без чьего-либо порицания. Леди Кейтлин считала, что обязанность женщины – помогать мужу и быть хорошей женой, а не вести хозяйство в одиночку, без мужчины. Старые боги, наши боги, и все они мои господа. Я не могу винить в этом северный дом. Нет, немного рассердился. Ты знаешь, что остальные лорды сделали бы с нами, если бы я так поступил. И что плохого в том, что они улучшают север? Старейшие дома процветают благодаря расширению торговли. Впервые за многие годы нам не нужно полагаться на продовольствие непосредственно из долины, так как Дастины снабжают им весь север благодаря своей торговле. Он подошел к жене и посмотрел на дочь у нее на руках. Ты знаешь, что леди Дастин каждые несколько месяцев отправляет еду и припасы на стену и в Амбер. Они охраняют земли Амбер вместе с Грейджами от набегов вестерлингов. Даже заходит за стену. Север никогда не был так спокоен. Он потрепал ребенка по щеке, заставив маленькую Сансу хихикнуть. «Я знаю, но слишком большая власть может привести к восстанию». Кейтлин использовала свою последнюю карту. «Леди права, милорд, вы, король Севера, если король Роберт». Мистер Лювин присоединился к ней. «Роберт всегда был и будет на нашей стороне. Восстание, вы, должно быть, шутите. Сколько домов сделали то, что они делают, по собственной инициативе? Должен ли я наказывать их за то, что они строят дороги, принимают сирот или открывают, как они их называют, ах, школы? Может, мне наказать их за то, что они просят увеличить флот, которого у Севера не было тысячелетиями, для охраны собственных берегов? Скажи мне, моя жена, мистер, за что я должен их наказать?» Недовольно проворчал он своим советникам. «Если бы они только знали, — подумал он, — тогда не наказывай их, а лучше управляй ими, любовь моя. Предложи помолвку между Брандоном и Сансой. Если мы объединим наши семьи по крови, то сможем контролировать их и использовать их влияние. Они уже третья по богатству семья в Вестеросе, мы просто не можем оставить все так, как есть сейчас». В глазах Кейтлин блеснула искра, когда она это сказала. «Леди Кейтлин права, милорд, мы не можем оставить все так, как есть, и власть, которой они обладают, будет иметь значение для будущего правления молодого лорда Робба». Мистер начал бить по слабым местам Эддарда. Он мог читать простого человека, как книгу, и его дети, судя по опыту Лювина, были его слабым местом. Нет, задумался на мгновение и наконец кивнул. Это было именно то, что он тоже хотел сделать. Это был не первый случай, когда кузены женились друг на друге в доме Старков. Мистер, отправь ворона в Невервинтер. Предложите помолвку между лордом Брандоном Дастином и леди Сансой Старк, Когда они достигнут совершеннолетия, все трое улыбнулись, представив, насколько это хорошая идея. Они могли бы получить кровное родство и поддержку одной из самых могущественных семей Вестероса, заключив всего один брак. Леди Кейтлин посмотрела на свою младенческую дочь и улыбнулась. «В будущем у тебя будет все, чего ты захочешь, моя милая девочка». Она посмотрела на хихикающую девочку. В глубине души она все еще чувствовала обиду и ревность. Она думала, что ее дочь заслуживает большего, чем просто быть северной леди, она заслуживает быть королевой. Глава 39. Ланнистер. Прибытие Тайвина Ланнистера в королевскую гавань не осталось незамеченным. Он двинулся по коридорам Красного замка в направлении садов, где сейчас отдыхала его дочь, королева, со своим ребенком. Он хотел как можно быстрее закончить свои дела и покинуть этот пропавший мочой и дерьмом город. Он прошел прямо внутрь, игнорируя королевскую стражу у дверей, насмешливо глядя на прославленного швейцара. Его губы скривились, показывая его отвращение к решению сына стать одним из них. «Отец, ты здесь?» Серсия встала и подошла ближе к единственному мужчине, который заставлял ее чувствовать страх. «Ты видишь, не так ли?» Лорд Тайвин подал знак своим стражникам ждать у двери, положил меч на стол и посмотрел на ребенка, который сидел на полу, прежде чем сесть. «Я не ожидала, что ты вис», хотела прощупать мужчину, но была прервана. «Давай прекратим бесполезную болтовню, дитя. Я хочу, чтобы ты поговорила с королем». При произнесении последнего слова он почувствовал неприязнь, но он знал, что лучше не показывать этого. При упоминании этого человека лицо Серсии стало пустым. Если бы не поддержка брата, она бы уже наверняка вонзила кинжал в глаз этому пьянице. Лорд Тайвин покачал головой, подумав, что ей следует научиться хотя бы скрывать свои чувства к важным людям, иначе в конце концов именно она окажется в проигрыше. «Ты пойдешь к нему и посоветуешь ввести дополнительные пошлины на товары, ввозимые домом до стены из-за пределов Вестероса». Тайвин посмотрел на своего ребенка. «Почему?» – спросила Серсия холодным тоном. Лорд Утеса Костерли нахмурил брови, думая о том, что его дочь уже должна знать причину, а отсутствие знаний заставляет его винить во всем его недостаточную строгость к ней. Серсия смотрела на выражение лица отца и уже понимала, что совершила ошибку, но ведь она теперь королева. Она не должна бояться его, и все же ее тело на секунду напряглось. До стены с севера заняли наши позиции на купеческих рынках. Мы теряем свои позиции перед ними, а этого не должно происходить. Наши обычные партнеры уже начали переходить на их сторону, и это нужно исправить. Он налил себе бокал вина. Но почему мы должны беспокоиться? У нас ведь есть наши золотые рудники. Серсия не понимала. Рудники – это не решение проблемы. Настанет день, когда они будут исчерпаны, а вместе с ними и вся наша сила. Нам нужна альтернатива, и торговля – это как раз то, что нужно. Неужели ты думаешь, что я потратил последние годы на создание нашей семьи только для того, чтобы какой-то выскочка отобрал ее у нас? Его голос стал более жестким и безэмоциональным. Почему бы просто не послать наших людей позаботиться о них? Я слышала, что дому наследует только ребенок. Серсия не видела здесь проблемы. Думаешь, я был бы здесь, если бы мог сделать это? Недовольство только нарастало в его сердце. Все наши шпионы исчезли сразу после прибытия на север. Ни один не вернулся. Скажи мне, это нормально? Тайвин поиграл бокалом с вином, посмотрел на свою единственную дочь и ее потрясенное лицо и продолжил. У нас есть сведения, что ребенок любимый хорошо защищен, но по какой-то причине его в последний раз видели направляющимся в Дорн, а затем в залив работорговцев во главе их флота, вероятно, для переправки специй. Ни один из наших кораблей не может угнаться за их флотом, но мы знаем от наших купцов, что он высадился там, оставив свой флот идти дальше. Лорд Ланнистер в душе молча восхвалял своих соперников. Им удалось достичь такого уровня всего за несколько лет. Как бы он хотел, чтобы его дети были столь же впечатляющими, как человек, сумевший менее чем за 10 лет превратить бедный дом бесплодного севера в один из самых могущественных в Вестеросе. Неужели все так просто? Просто заставь его исчезнуть. Королева действительно старалась избегать этого отвратительного человека, которого она называла своим мужем. Хватит. Планы там уже разработаны, и вы сделаете то, чего от вас ждут. Лорд Тайвин рассердился на оправдание, которое бросала ему дочь. Ты, королева, так веди себя соответственно. Он встал и посмотрел на испуганного ребенка, который прятался под юбкой матери, заставив Серсию усыпить бдительность. «Я сделаю, как ты скажешь, отец». Она опустила голову и прикрыла собой юного, паникующего Джоффри, чем заслужила еще один неприязненный взгляд отца, после чего он ушел, не сказав больше ни слова. В тот вечер она пришла к мужу, чтобы поговорить о просьбе, которую оставил ей отец. «Любовь моя». Серсия вошла в большой зал и увидела Роберта с рукой под юбкой одной из служанок и красное лицо девушки. Она нахмурила брови и на мгновение сосредоточилась, вспоминая лицо служанки-шлюхи, но через мгновение вернуться в себя. «Женщина, разве вы не видите, что я занят?» — крикнул толстяк, явно разозленный тем, что кто-то посмел нарушить его веселье. Он схватил свой бокал с вином и выпил его за один раз. Молодая служанка, увидев свою королеву, опустила голову и ушла, смущенная и испуганная. Серсия посмотрела на Роберта, изо всех сил стараясь не сорваться, прекрасно зная, к каким последствиям приведет его вспыльчивость. «Любовь моя, я говорила с мастером монет, и нам нужно повысить налоги, чтобы она не договорила». Когда король Роберт хлопнул бокалом по столу, разбив его вдребезги, заставив ее испуганно вскочить. «Если ты побеспокоила меня для того, чтобы пересчитать гроши, то тебе лучше уйти, женщина». Он снова вспылил. «Поговори с десницем, Джона должно быть достаточно, чтобы позаботиться об этом. Вы, Ланнистеры, и ваше золото, вы только об этом и думаете». Он встал, посмотрел на свою светловолосую жену с выражением недовольства на лице и ушел за девушкой, которую хотел заполучить сегодня. Королева Серсия смотрела на него холодным серьезным взглядом. Она знала, что при существующем положении вещей Джон Аррин не примет перемен. Оставалось только одно. «Отец не будет доволен», — прошептала она и ушла. Глава 40. Новый Лхазар. Я медленно шел по грязной улице города Новый Лхазар. За мной шли мои верные охранники в сопровождении Майи и глав городов Карстерк и Хэш соответственно и, на удивление, Мирри Маздуур. Эта женщина до сих пор пугает всех нас до смерти, даже ее собственные люди уважают и боятся ее, вероятно, в пропорции 50-50. Ахорп, сколько их пришло? Я смотрел на лес из неизмеримого количества палаток прямо за пределами бывшего города Лхазош, скрестив руки. По правде говоря, вид был захватывающим. Ахорп был лидером Хэша, одного из трех городов к югу от нашего местоположения. Он первым прибыл с частью своего народа, чтобы дать мне клятву жизни согласно инструкциям Мирри. Теперь, мне нужен был его совет, как члена моего совета, поскольку мои знания о его народе были мизерными. Люди, проходившие мимо нашей группы, кланялись мне из уважения, повторяя «Великий». Я чувствовал себя очень странно. Когда битва закончилась, Мирри послал весть в два других города, и люди начали собираться. Только потому, что одна женщина назвала меня «Великим пастырем», лхазаринцы стекались без вопросов. Вот тебе и религия. Не то чтобы я жаловался, у них достаточно запасов продовольствия, чтобы накормить даже весь север, если бы они захотели. Ну, может, я преувеличиваю, но все же, да, им пришлось оставить свои старые поля и пастбища, но я действительно думаю, что так будет лучше, по крайней мере, так, стоя вместе, мы сможем защитить себя более эффективно. На данный момент около 150 000, великий, но они все еще прибывают из самых отдаленных уголков земли. По нашим оценкам, это примерно половина всех. Он опустил голову и отошел в середину группы Лхазарина. Я посмотрел на собрание. 300 000, это примерно половина Королевской гавани. Даже сейчас в Невервинтер около 140 000, но это считая деревни, которые находятся на наших землях. Будут ли проблемы с едой? Я выглядел немного обеспокоенным. Когда я рассуждал раньше, я не думал о таких цифрах. Вам не стоит беспокоиться, великий, мы фермеры и пастухи, еда – наименьшая из наших проблем. Вопрос в том, как мы будем защищаться. Мы не умеем сражаться, и я боюсь, великий, я боюсь, что после одного набега дотракийцев мы перестанем существовать. Рикизи, женщина-градоначальник из Казрака, была последней в совете. Она все еще скептически относилась ко всей этой сделке с Великим, но это и понятно. Рикизи, Мирри отчитала ее строгим голосом, и я увидел страх и панику в ее глазах. Все в порядке. Все, наверное, сейчас напуганы. Они не знают меня, они в новом месте, оставили все, что у них было, чтобы начать новую жизнь, не говоря уже о новой культуре, которую принесли мои солдаты, и дотракийских тхаласцарах на другом берегу реки. Я посмотрел в их глаза и мягко улыбнулся. Но раз уж вы доверили свою веру и жизни в мои руки, я возьму на себя ответственность за это. Я подошел к ней и положил свою маленькую руку на ее. Рикизи, нам нужно строить новое будущее вместе. Я уже знаю, что не смогу сделать это в одиночку. Я посмотрел на других лхазаринцев. И это просьба ко всем вам. Будут трудные времена, будут хорошие времена, но мы должны стоять вместе. Моя голова повернулась ко всем палаткам почти до самого горизонта к югу от существующего города. Им нужно, чтобы мы сделали все, что в наших силах, и именно это мы и сделаем. Я почувствовал, что Рикизи перестала дрожать и посмотрела на меня. Сконцентрировавшись на ее чувствах, я ощутил благоговение и преданность. Приятно знать, что мне удалось убедить хотя бы одну. Я посмотрел на бронированных людей и спросил: «Сир Эртур», теперь он был без маски, «нам понадобится больше войск, что мы можем с этим поделать? 8000 крикунов и нашей кавалерии недостаточно для защиты 300 000, нам нужно больше». Я посмотрел на одного из своих лучших командиров. «Милорд, лучшим вариантом будет начать строить стены. У нас есть река Скахазатхан как естественный барьер на севере. На западе, на юге и востоке мы будем расширять город, но лучшим вариантом будет подготовить оборону там на всякий случай». Эртур объяснил нам свой план. «У нас есть древесина, поэтому начнем с нее, а на западе заминируем Кхизайский перевал, чтобы добыть нужные нам камни. Это займет много времени, поэтому я бы посоветовал купить несколько рабов-строителей, чтобы помочь с этим». Он указал на большой горный хребет вдали. «Отлично», — сказала Мирри и подошла ближе. «Наши молодые могут помочь в бою, но их нужно будет обучить и снарядить. Мы ничего не знаем о том, как это делается. Они умрут за вас, если понадобится», — сказала она немного пугающе, но остальные ее люди кивнули. «Как ты можешь умереть за меня, если ты ничего обо мне не знаешь, кроме нового титула, который мне кто-то дал? Я не хочу, чтобы они умирали за меня, волхвы». Я быстро прервал ее. «Я хочу, чтобы они жили ради меня». Это звучало немного пошловато, но если мне предстоит стать духовным лидером, то какая разница, о скольких мы говорим? Эртур был в режиме командира. «Около 10000 из тех, что здесь, и гораздо больше, когда прибудут остальные», она была уверена в этом. «Я позабочусь об этом, милорд. В этом случае я выберу командиров легкой кавалерии и более опытных элитов, чтобы обучить их. Поскольку нам понадобятся доспехи и оружие, у кузнецов в зимнем форте снова будет больше работы. У нас много неиспользованных лошадей, доставшихся от дотракийцев, поэтому я отправлю туда несколько с транспортными телегами под конвоем, чтобы они собрали все, что у нас пока есть запасного, и привезли сюда. С вашего позволения, милорд, я согласился, это лучшее решение на данный момент. Хорошо, раз мы знаем, что делать, давайте приступим к делу», — сказал я, хлопнул в ладоши и двинулся в направлении к Халасара для следующего дела. Когда группа разделилась, каждый пошел в своем направлении, оставив мне Майю, Ною и Сира Брейса. «Майя, ты можешь переводить, когда я не смогу этого сделать. Я хочу показать им прогресс в моих уроках языка». Мы прошли по мосту, по которому моя кавалерия вступала в битву, прежде чем подойти к людям, движущимся вокруг. «Да, мой Кхал, это хорошая идея». Она шла немного позади меня рядом с Ноей. Глава 41. Пришла беда. Глава 41. Пришла беда. Стоит ли ускориться или темп нормальный? Расскажите мне в комментариях. Прошло 2 луны с тех пор, как я прибыл в залив работорговцев, и наконец-то мы начнем действовать. Со времени последней битвы новый Лхазар стал намного оживленнее. Теперь его население составляет около 300 000 человек, и впервые в истории пастухи объединились под началом одного лидера – меня. Дети радостно бегали по улицам, где налево и направо строились новые дома. Взрослые занимались своими делами, некоторые из них шли ухаживать за полями на улице, другие отправлялись на новые пастбища на некотором расстоянии от города. К сожалению, мы не можем просто щелкнуть пальцами, и новые дома будут построены. На все это нужно время, но в конце концов мы добьемся своего. Эртур привез оборудование из зимнего форта, как и обещал, и теперь 6000 полностью экипированных пехотинцев день и ночь тренируются под руководством своих старших из элитного 1-го легиона. Да, неудивительно, что я выбрал эти условия для нашей армии, хотя есть и отличия. Каждый легион был разделен на отряды по 8 человек с лидером по выбору в звании сержанта, у них было два перспективных, которые были мальчиками-сиротами или рабами, чтобы заботиться об их снаряжении и повседневных нуждах, и одна лошадь. 10 таких отрядов составляли роту из 80 человек, которую возглавлял капитан со своим вторым командиром. 6 рот составляли батальон из 480 пехотинцев, которым руководил майор, и, наконец, 10 батальонов составляли легион пехоты и лучников. Цифры не совпадают, да, вот почему я добавил элиту в виде отдельных 1200 солдат с собственным командным составом. Я очень хотел назвать их преторианцами, но, черт меня побери, возможно, я так и сделаю в будущем. Полковник отвечал за один легион, а в обязанности префекта входила забота о снабжении, медиках и всем таком. Я хочу похожую схему, создав кавалерийские легионы с тяжелой кавалерией в качестве специального подразделения. Кроме того, мы увеличили нашу легкую кавалерию, добавив в котел дотракийцев и лазаринцев, и теперь у нас 6000 легких всадников. Да, один и краткий кавалерийский легион. Предсказуемо, не так ли? Было забавно наблюдать, как они приспосабливаются к нашему снаряжению и манере боя, но дух пастухов и умение дотракийцев обращаться с лошадьми – это нечто совсем другое. Должен признаться, я начал их немного уважать. Спором не было конца, но Мирри и мои новые кровные всадники Ара, Варсакка и Ката позаботились об этом. Им троим всего по 12 лет, и это одна из причин, по которой я выбрал их, а вторая – они чертовски талантливы в бою. Даже я не могу справиться с двумя из них одновременно, не говоря уже о трех. Ара использует два меча, как и я. Он видел, как Эртур сражался во время рейда, и следует за ним, как щенок. Ката, с другой стороны, блестяще владеет Аракхом и проявляет таланты в стратегии и руководстве войсками. Варсакка, как и его имя, подобен пламени, готовому сжечь любого, кто проявит хотя бы намек на неуважение ко мне. С его копьем даже у меня возникают проблемы, когда он начинает защищаться. Приятно, когда кто-то так предан тебе, но его затуманенный разум, наполненный почти фанатичной преданностью мне, тоже может быть пугающим. Он почти убил рабов одного крикуна, который бросил мне вызов за позицию Кхала. Несколько мгновений мечом по яйцам и глазам, и никто больше не пытался. Старые добрые времена. Вчера мы ехали на наших лошадях дальше на север от моего города. Поскольку мы еще даже не начали строить стену, мы должны были быть очень осторожны, и поэтому я приказал дотракийским отрядам патрулировать во всех направлениях за сотни лик от города. Киша Азигерия Рекгрев, нам нужна эта стена, сказал я на своем ломаном дотракийском, ускоряясь со своими кровавыми всадниками и остальными крикунами в том направлении, где разведчики доложили о встрече с разными кхалосарами. Каянов Анхаанкой, Аккагреф Ластенах и Лехдатхраки. Боже, даже самая большая стена не может остановить дотракийцев. Ара громко рассмеялся, когда ответил, а двое других вторили ему. Не будь самоуверенным, Ара, всех можно остановить. Как наши лошади взберутся на стены, которые заполнены лучниками и другим оружием. Я все еще говорил на дотракийском, но язык был очень грубым и меня сложно было понять. То, что я сказал, заставило Варсакка задуматься над моими словами. Кхал действительно так сильно отличается, я имею в виду ваш дом. Он был добрым и любопытным мальчиком, сиротой, как и двое других. Это радовало меня, что есть люди, которые не просто варвары. Большие каменные замки вроде Мерина, закованные в железо рыцари, которых не могут сломить даже твои стрелы и мечи. В мире всегда есть что-то большее, чем это Дотракийское море. Ты умный, Варсакка. Ты знаешь, о чем я говорю. Дотракийцам нет равных в верховой езде. Мы лучшие, когда дело доходит до боя. Но помнишь ли ты, почему мы вообще здесь? Мы здесь потому, что убегали от лучших воинов и не отомстили. Я не мог сказать вы как их кхал, о чем Майя специально предупредила меня. Видя, как они крепче сжимают свои мечи, я понял, что попал в самую точку. Почему вы так злитесь? Настанет время, когда весь мир станет нашим пастбищем. Мы будем скакать с запада на восток, с севера на юг, и никто не встанет на нашем пути. Следуйте за мной, и мы сделаем то, что никогда не делали дотракийцы. От пересечения моря до победы над нашими врагами в землях, где никогда не стояли дотракийцы. Возможно, я немного переборщил с речью, но к черту. Когда я посмотрел себе за спину и увидел их решительные глаза, почувствовал волнение и почтение к маленькому старине, даже не концентрируясь на их чувствах, я понял, что оно того стоило. Единственная причина, по которой они не кричали, заключалась в том, что мы следили за силами другого кхала. Шел пятый день пути, когда мы заметили лагерь. Я послал нескольких всадников проверить, что это такое, и бинго. Мой кхал, около 600. Это должен быть авангард или разведчики кхала, прошептал он в темноте, которая окружала нас. Что они сейчас делают? Спросил я и посмотрел в сторону лагеря, но он был слишком далеко. Вероятно, они совершили набег на работорговцев или купцов и сейчас едят, пьют и трахаются. На лице разведчика было выражение зависти. Меня это разозлило, так как моя задница и яйца болели от времени, проведенного в седле, и я ни за что не позволю им наслаждаться, когда я и мои люди в таком состоянии. Оседлай их, сейчас же. Они ответили на мою злобную улыбку, когда мы сели на лошадей. Окружите их тихо, не дайте ни одному сбежать. Рабы нужны мне живыми. Понятно? Я посмотрел на вождей, положив руку на меч. Да, мой кхал. Голоса всех присутствующих, подтверждающие мои приказы, заставили меня улыбнуться. Идите, вам дадут знать, когда начинать. Они двинулись почти бесшумно, выполняя мой приказ. Я ждал с моими молодыми кровными всадниками 2000 человек, и когда я подтвердил более опытным крикунам, что пришло время начинать, рыжий веселился, соревнуясь с другими лошадьми, кто будет первым. Глупец. Очевидно, что он должен подождать, пока я заключу пари со всадниками, но теперь уже слишком поздно. Не стоит даже описывать битву, мы прискакали в лагерь почти одновременно с 4 разных направлений, прорубаясь сквозь удивленную группу. Прошло около 10 минут, прежде чем последние из них сдались или замертво упали на землю. Я спустился со спины моего друга и вошел в хорошо освещенную палатку. Судя по ее экстравагантности, она должна была принадлежать богатому торговцу. В углу стояли бочки с вином, а на огне запекался баран, от которого исходил блаженный запах. В углу шатра прятались несколько женщин, которые испуганно смотрели на меня. «Идите сюда», — сказал я на дотракийском, но они не двинулись с места. Я попробовал то же самое на валерийском, но все равно ничего. «Черт!» — раздраженно крикнул я на общем языке. Следующее, что я увидел, была женщина со шрамом на лице, которая встала. «А, ты можешь меня понять?» — спросил я, и она кивнула. Она не была похожа на кого-то из Эссоса, скорее на вестросскую женщину. Глава 42. Возвращение домой. Глава 42. Возвращение домой. Принесите еду в мой солярий. Ее холодный голос не был чем-то новым в доме, так как слуги знали, что она улыбалась только когда была со своим ребенком или говорила о нем. «Миледи, если бы я мог предложить...» Мистер Лоусин хотел было возразить по поводу выбора своей госпожи, но его прервали на середине фразы. «Вы не можете, мистер. Я знаю, что вы хотите сказать, но я не думаю, что вы имеете право советовать вашей леди, где ей лучше поесть, не так ли?» Леди Дома посмотрела на него, слегка опустив голову в знак того, что она не примет никакого другого ответа, кроме его полной капитуляции в этом вопросе. Леди Барбри не доверяла этому человеку ни разу за то время, что была леди Дастин. Именно она была ответственна за обучение своего сына и не позволяла старику как-либо влиять на ее маленькое сокровище. «Нет, миледи». Лоусин мог только склонить голову и сдаться, глядя на 10 полностью вооруженных и бронированных крепких мужчин в цветах и с гербом дома Дастин, следовавших за ней и державших руки на рукоятках мечей в ожидании приказа леди. Ему было ясно, что в хранилище его не любит, и его единственная обязанность – заботиться о воронах, да и то после того, как он проконтролирует доступ к гонцам и содержание посланий. Мужчина все еще не знал, что дом Дастин уже использовал соколов для связи со своими союзниками и более важного общения между членами дома. Системой управляли самые доверенные слуги, и она прекрасно работала. «Мне нужно устроить для него несчастный случай, когда вернется мой ребенок. Он и так задает слишком много вопросов», — думала леди Дастин, двигаясь по коридорам в свою солярию. Когда она пришла и открыла дверь, первое, что она увидела, были 2 волка, ожидавшие ее у входа. «Соскучились?» — опустила она руку и погладила 2 пучка радости, которые напоминали ей ее маленького мальчика. Как же она скучала по своему ребенку, каждый день она спрашивала себя, правильным ли было решение отпустить его. Каждую ночь она теряла сон, ожидая каких-либо новостей и представляя себе самые худшие. Барбри прекрасно понимала, что ее мальчик был особенным, а остальное ее не волновало. Видел ли он будущее или был варгом, не имело значения, важно было лишь то, что он, ее кровь, ее единственный ребенок, и она, не моргнув глазом, отдаст жизнь за него. Она пересела в кресло за письменным столом, глядя на груду отчетов и писем справа от себя. Волки отдыхали у ее ног, время от времени играя вместе, как молодые щенки, которыми они и были. Вскоре после того, как она устроилась поудобнее, раздался стук в дверь. «Войдите». Она даже не подняла глаз от записки, которую читала. «Миледи, ваша еда». Вошла служанка и аккуратно поставила еду на обычное место. «Вы можете идти». Барбри взглянула на уходящую служанку и, узнав в ней ту самую девушку, посмотрела на еще дымящееся теплое блюдо. Она почувствовала что-то тяжелое на своих ногах и улыбнулась, когда Лаки и Лайка положили свои рты на ее ноги с каждой стороны, наблюдая за тарелками. «Теперь вы хотите внимания?» — громко рассмеялась она над волками, слыша, как они скулят, что охраняют ее солярий со всеми важными документами, когда ее там нет. «Что мой маленький негодник подумал?» Погладила она брата и сестру и поставила перед ними тарелки со свежим мясом, чтобы они поели, а сама взяла новое изобретение своего сына под названием паста. Их было так много видов, и сын научил главного повара готовить их специально для нее, так как она полюбила их с первого раза, когда попробовала новый вид еды. Даже сейчас она вспоминала ту, что с жареным беконом и яйцом, или ту, что была перед ней сейчас, с мясным фаршем и сыром под томатным соусом. Кулинарная культура в Невервинтере была лучшей в Вестеросе и Иссосе, и она готова была поставить на это свою жизнь, и все это благодаря ее маленькому мальчику. Гордость наполнила ее грудь, к сожалению, снова заставив опустить сердце. «Сейчас не время думать об этом, Барбри», — сказала она себе и вернулась к работе, продолжая есть одной рукой. Она начала с писем и, к своему удивлению и радости, первое из них было от ее сына. Как она могла не заметить это раньше? Леди Дастин уронила вилку и поспешно открыла письмо, с нетерпением ожидая, о чем же напишет ее сын. Расколов золотой воск двумя пальцами, она прочла: «Дорогая мама, я скучаю по тебе». Она улыбалась, читая первую строчку в письме. Она была уверена, что это почерк ее сына, вспоминая, сколько раз она шлепала его по рукам, чтобы научить своего юного негодника писать так, как положено лорду. Ей стало жаль мальчика. Брандон никогда не был приверженцем этикета в общении с друзьями и родными, когда они оставались наедине. Для него это не имело никакого значения, когда он шутил и смеялся со всеми, кому доверял и кто ему нравился, как ни один другой лорд в семи королевствах. Высокородный, низкородный, слуга или крестьянин, для ее ребенка это не имело значения. Теплое чувство наполнило ее сердце, когда она вспомнила, как ее сын бегал по замку, крича «мама» своим детским голосом, пока не находил ее, и в то же время заставляя всех в замке улыбаться, как лучик сияющего солнца. Он обнимал ее родителей, когда видел, как их фальшиво ругает отец, и прятался за матерью, чтобы позабавить братьев, или когда брал сирот из Невервинтера к себе в комнату и говорил им выбрать любую игрушку из своей коллекции, а остальное раздавал. Каждый его поступок заставлял людей любить его все больше и больше, и отчеты, которые она получала от служанки Дамастаут каждый раз, когда он уезжал, подтверждали это. Он был немного невежественен во всем этом, но в городе его уже знали как Брандона Благословенного, и это прозвище распространялось с каждым новым политическим шагом, который они проводили. 10 школ и клиник для маленьких жителей, которые он попросил ее открыть перед отъездом, теперь работали. В каждом городе рядом с трактирами, домами удовольствий, пекарнями, рынками теперь была хотя бы одна клиника, а в Королевской гавани их было несколько. Идя еще дальше, она решила открыть в каждом городе несколько желтых домов. Желтые дома, по сути, были приютами для брошенных или осиротевших детей, в количестве одного или нескольких, в зависимости от потребностей каждого города. Леди Дастин решила дать возможность каждому ребенку или взрослому, выросшему в них, приехать на север, чтобы они служили своему дому или работали в его заведениях, флоте или в Иссосе вместе с ее сыном. Это стоило дорого, но с общежитием и питанием у детей, по крайней мере, был шанс. Тех из них, кто соглашался переехать в Невервинтер, перевозили по морю или суше под охраной эскорта. Даже она была удивлена, как много младенцев каждый день бросают в королевстве. Дополнительным подспорьем для людей стало то, что дом предложил новые рабочие места в каждой части королевства, а также ежемесячные раздачи еды и услуги клиники. Последними были идеи ее сына, которые пугали ее, когда он кричал, что ни один воробей нас не сломит. Леди Дастин отнеслась к этому как к одному из его причудливых снов, и они могли себе это позволить, почему бы и нет. Всего несколько месяцев спустя она увидела, как простые люди, живущие в городах и поселках, где они внедрили это, восприняли их, одновременно узнали информацию о многих вещах, о которых не знали даже шептуны. Это решило бы проблему с кадрами и не разозлило бы ни одного лорда, так как сироты, последняя группа, в которой были заинтересованы дворяне. В городе было 6 обычных школ, где обучали основам письма и чтения, а также основе математики всех желающих, как молодых, так и пожилых. Первая военная академия за пределами Невервинтера. Медицинская школа для будущих медиков и докторов, как называл их ее сын. Школа ремесленников и школа бизнеса. Все они имели общежития, за которые платил дом. Поначалу леди Дастин не видела причин для этого, но раз уж у них уже были пустые здания, то почему бы и нет. Из-за этого дом потерял немного золота, но после осмотра школы и уроков она еще раз убедилась, насколько одарен ее сын. Знамена Дастина в каждом классе, учебный материал, устанавливающий большую преданность их дому и конкретно им, были просто великолепны. Вернувшись к письму, Барбри снова начала читать. Визит в Дорн прошел лучше, чем ожидалось, мне не удалось встретиться с принцем Дораном, но все же удалось завершить нашу поставку. Думаю, скоро вы можете ожидать от них ворона. Она улыбнулась и прошептала: мой маленький, глупый мальчик, он уже пришел. Она посмотрела на бумагу с изображением солнца и копья, сломанную сургучную печать. Мы уже в зимнем форте и получили наш первый контракт. Леди Дастин улыбнулась от явного энтузиазма, который она почувствовала в словах сына, и тихо помолилась за то, чтобы его заклятые щиты уберегли ее мальчика. Я возлагаю большие надежды на этот контракт, но, к сожалению, я не могу больше о нем писать. Надеюсь, ты меня поймешь. Я очень скучаю по тебе и люблю тебя всем сердцем, мама. Я молюсь, чтобы ты оставалась в безопасности и была здорова. Твой сын, Брандон Дастин. Глава 43. Возвращение домой 2. Глава 43. Возвращение домой 2. Леди Дастин, никакие благодарности с нашей стороны не смогут описать, как благодарен дарнийский народ дому Дастин за помощь и поддержку моей семьи Немира Смартил в это тяжелое время. Мы все знаем о последствиях войн, и я надеюсь, что вы, как и я, хотели бы избежать их, сохранив наш народ в безопасности. Я много слышал о том, как много ваш сын, лорд Брандон, и, соответственно, ваш дом делали для моей сестры и племянницы. Налоговые исключения на следующие годы, которые предложил мой брат, принц Аберин, ничтожны по сравнению с тем, что мы должны вам. Пожалуйста, будьте уверены, что Дорн со всей своей мощью будет стоять рядом с домом Дастин до скончания времен, и в подтверждение этого сейчас мы хотели бы подарить вашей семье право собственности на мой личный виноградник виллу со всеми прилегающими землями в качестве вашего дарнийского пристанища на время сильных северных зим или когда вы пожелаете. Если вы сможете, мы будем рады принять вас и лорда Брандона как наших почетных гостей, когда вы захотите посетить ваши новые владения. А пока я пошлю своих доверенных людей обсудить возможности укрепления сотрудничества между нашими домами. Вечная благодарность. Принц Даран Немира Смартилу, лорд Солнечного Копья и принц Дорна. Леди Дастин положила письмо обратно, готовясь к встрече, которая состоится через несколько часов, думая обо всех возможностях, которые Альянс принесет дому Дастин, кроме очевидной торговли. Она любила выпить бокал дарнийского красного перед сном, но из-за его цены она не могла себе это позволить, пока их доход не увеличится. Она и представить себе не могла, что теперь у ее семьи будет целый виноградник. Она уже выбрала своих доверенных людей и домашнюю охрану, которые будут управлять их новым поместьем от их имени, и эта группа отправится вместе с делегацией, когда они вернутся в Дорн. С другой стороны, она и представить себе не могла, что у них будет почтовое отделение для связи с крестьянами. Ее сын был гениален. Они были открыты сразу после школы клиник и сделали их дом еще более популярным среди населения. Пока это работало только на землях Альянса, так как благодаря постоянным патрулям на новых дорогах они были самыми безопасными в королевстве, и ни один бандит не был достаточно храбр, чтобы попытаться что-то сделать после первых повешений. Небольшая городская стража и 8000 вигилов, как называл их ее сын, поддерживали мир и тушили пожары, если это было необходимо в Невервинтере. Преступлений, которые обычно случались в каждом городе, было уже так мало, что крестьяне, купцы и все остальные со своими семьями выходили даже ночью на хорошо освещенные улицы, чтобы поужинать в новых трактирах и ресторанах или просто прогуляться, любуясь растущими деревьями Вейервуда. Даже обычно нищие и неимущие мелкие люди могли позволить себе отведать деликатесы, которые ее сын выставлял на продовольственный рынок внутри их заведений. Второго такого города не было нигде, и в этом леди была уверена. Группа молодых людей в темно-синей одежде, вооруженных кинжалами и деревянными посохами, патрулировала улицы Невервинтера каждый день и ночь, регулярно меняя время, чтобы не быть предсказуемой. В случае необходимости крестьяне всегда могли прийти на станцию Вигили и попросить о помощи. Поскольку у них не было реальной власти над дворянами и рыцарями, они не были военными силами, поэтому не нуждались в одобрении Эддарда. А если они ловили кого-либо, кто занимал положение выше их, желтые плащи городской стражи брали на себя ответственность, основываясь на их информации. Бывали ситуации, когда коррупция распространялась, но несколько шептунов, варгов и несколько изгнаний спустя все это прекратилось. Леди Дастин была умной женщиной и уже понимала, насколько велика разница между чистым, безопасным и здоровым городом, и подумать только, все началось с правила кипятить воду перед употреблением. Из других важных дел доклад шептунов сообщил ей о новом сыне-бастарде короля Роберта и противоестественной просьбе королевы Серси. Барбри с отвращением относилась к этой паре. Мужчину, за отсутствие самоконтроля, когда дело доходило до шлюх и выпивки, а женщину, за ее нарциссические наклонности и разросшиеся амбиции с тенденцией к манипулированию. Она была убеждена, что ее сын будет лучше, если только захочет стать королем. Может, мне стоит попытаться убедить его нацелиться на это, мелькнула у нее мысль, но через секунду она покачала головой, вспомнив, о чем они говорили несколько лет назад. Тем не менее, она уже разобралась в ситуации из отчета своих агентов в Красном хранилище. Это нужно будет решить, и Брандон должен знать об этом. Мысли заставили ее взять перо и записать это в свой список дел. Она не беспокоилась, что действия ее сына в бухте работорговцев будут раскрыты, ведь даже у Вариса не было там своих птиц. Кроме того, она доверяла своему сыну и близким ему людям. Взяв со стола еще один пергамент, она мрачно посмотрела на сургучную печать Старков с волчьей головой на ней и снова начала читать. «Леди Дастин, Барбри, я знаю, что я, вероятно, последний человек, которого вы хотели бы услышать, но, вспоминая ваше прошлое с моим братом, я умоляю вас дать дому Старков еще один шанс. Бывают ночи, когда я думаю о моем племяннике и нашей первой встрече. Вы должны знать, как много волчьей крови течет в жилах моего брата, и после того, как я услышал о деяниях Брандона на Медвежьем острове, его сын такой же дикий и талантливый, как и он. Мое сердце переполнено счастьем видеть, как мальчик становится таким же, каким был его отец в молодости. Вы знаете меня, леди Дастин, я никогда не был так близок с Брандоном, будучи вторым сыном и воспитываясь в долине, пока он был с вашей семьей, но я любил своего брата так же, как люблю своего племянника. Он Старк, если не по имени, то по крови, и мы всегда держались вместе, потому что с наступлением зимы одинокий волк погибнет, а стая выживет. Я могу попросить короля Робера узаконить его или... Барбри содрогнулась при мысли о том, что на ее сына будет наложено это клеймо. Мы можем сохранить тайну между нами, и он сможет жениться на моей дочери Санси Старк, когда они достигнут совершеннолетия, что сделает нас связанными кровными узами. Пожалуйста, подумайте об этом и дайте мне ответ через 2 недели. Эддард Старк, лорд Винтерфилла и Ворден Севера. Леди не беспокоилась о письме, она была более чем уверена, что нет, не шантажировал ее, ведь она тоже знала несколько его темных секретов, опросил ее совета. Даже сейчас она вспоминала свою единственную любовь, когда он скакал с ней по полям, словно родился на коне. Это был один из тех случаев, когда она решила принять решение, основываясь на своих чувствах и сердце. «Ты заслуживаешь хотя бы близости с отцовской семьей, мой мальчик», прошептала она и написала ответ на запрос лорда Старка. Как только она закончила, В дверь постучали. «Войдите». Ее рука положила сургучную печать на место, когда она подняла глаза на нового посетителя. «Миледи». Рыцарь из ее личной охраны опустил голову в знак уважения. «Войска готовы к отправке». «Хорошо». Она встала и ушла, сопровождаемая своими сыновьями-волками и стражниками, оставив двоих охранять ее солярий. «Сир Адриан», донесся ее голос до оружейного мастера, пока они шли. «Да, миледи», отозвался пожилой, но еще крепкий рыцарь. «Поставьте двух стражников на все время у моего солярия, и не забудьте регулярно менять их». Она не останавливалась ни на секунду. «Да, миледи». Так ей больше не придется жалеть о том, что ее сын и два питомца остались одни, и она будет наслаждаться их обществом, вспоминая своего ребенка. Группа вышла из кипа на зимний холодный, свежий воздух и направилась к площади кипа, окруженной недавно посаженными саженцами вейрового дерева. Ступая по свежему снегу, она могла видеть Сиродоваса и ведущих рыцарей из каждой экспедиции с тысячами их новых солдат из пехоты и кавалерии позади них. Леди Дастин вспомнила свой первый контакт с детьми леса, когда они появились из ниоткуда после того, как она сделала то, о чем просил ее мальчик. Это было так волшебно, что она сама не могла в это поверить. Она никогда не боялась крови, поэтому, наверное, даже не моргнула, когда 300 железнорожденных перерезали горло в жертву, создав три дерева сердца в новом, еще строящемся, окруженном стенами лесу замка Невервинтер. Она позаботилась о том, чтобы вейровый лес вырос там в ближайшее время, а остальные семена, которые они оставили, были разбросаны по всему городу. Это была грандиозная перемена, поскольку даже на севере количество этого особого дерева можно было пересчитать по пальцам одной руки. Внимание! Громкая команда одного из собравшихся офицеров заставила пехоту и кавалерию встать прямо, как столб, и оторвала ее от размышлений. Величественный вид солдат в однотипных мундирах был великолепен, аккуратные ряды за рядами воинов ждали ее команды. «Командир Джер, ваша задача?» Она посмотрела на первого рыцаря и, подойдя ближе, спросила своим холодным голосом. «Согласно приказу молодого лорда, мы будем сопровождать поставки продовольствия, одежды и оружия в дом Амбер и Черный замок». Солдат даже не колебался, прежде чем повторить приказ. «На землях Амбера 1000 кавалерий останутся там, чтобы охранять и патрулировать новые дары деревни дома Амбер, а 1000 пехоты проследуют дальше к Черному замку, а затем вернутся с повозками». Он отдал честь, приложив правый кулак к сердцу, и отступил назад. «Хорошо, Сирмика». Леди посмотрела на центрального солдата. «Миледи, мы поплывем с Сиром Давасом и его флотом до Медвежьего острова, сопровождая товары, а затем разделим 20 кораблей до реки Молочной, чтобы начать наш план за стеной». В его миссии было что-то еще, но об этом нельзя было говорить здесь. «Эта группа возьмет торговые суда, чтобы торговать с племенами вольного народа. В этих кораблях пища для сирот и предложение любому варгу переселиться на земли Дастина для них и их семьи. 2000 полностью экипированных и обученных пехотинцев с их зимней защитной одеждой должно быть достаточно для охраны». «Отлично, сир Давас». Леди Барбри посмотрела на последнего. Она была очень впечатлена его знаниями и, в отличие от того, как она впервые услышала, что он был контрабандистом, она не могла представить себе лучшего человека на должность корабельного мастера. «Я встречу флот до Марисвилла и до Маглинмар, а после возьму свой флот и транспортные корабли с объединенными силами в 2000 человек, сопровождающие другую группу и груз до Медвежьего острова, где к нам присоединится пехота мормонтов вместе с леди Мейдж. Затем мы двинемся к замерзшим берегам, чтобы совершить набег или договориться с тамошними племенами. В зависимости от результатов мы будем действовать соответственно». Давас был доволен, так как это будет хорошей тренировкой для его людей и флота в целом. «Да, Серс, покажите нашим врагам гнев дома Дастина и его людей», — крикнула леди Дастин, чтобы все слышали. «Хаох, хаох, хаох». Если бы Брандон был там, он, вероятно, испытал бы еще один из своих фанбойских приступов, поскольку это звучало как боевой клич спартанцев из фильма, только в большем масштабе. Тысячи горланов скандировали одновременно, что заставило стены замка содрогнуться, напугав всех, даже щенков. Глава 44. Нападет ли он? Глава 44. Приедет ли он? Мы только что достигли нового Лхазара, и я уже вижу, что город палаток стал меньше, чем был раньше, а на смену им пришли ряды новых, аккуратно построенных домов. Это так эффективно, когда в твоем распоряжении тысячи людей, которые работают почти каждое мгновение дня, не жалуясь и не протестуя против рабочего закона. Единственное, о чем нам нужно позаботиться, так это о том, чтобы материалы были собраны и подготовлены или доставлены вовремя, но этим занимаются мои люди из строительной компании, которых привезли сюда из форта. Возвращение из нашей маленькой экспедиции оказалось быстрее, чем я ожидал, поскольку нам не пришлось ни на что обращать внимание, как раньше, когда мы выслеживали. Я спрыгнул со своего рыжего и уже видел, как ко мне подошли мои заклятые щиты и несколько командиров элиты. Я знаю, что вы злые ребята, но, в свою защиту скажу, что, да тракийцы просто не любят вас. Я сказал, смеясь, прежде чем меня отругали, и посмотрел на Сира и Трура. Это был его план для меня за то, что я улизнул. Это было неразумно, милорд. Вы могли бы хотя бы взять Брайса. Он похож на варвара, сказал он. И мы оба повернулись, чтобы посмотреть, и ага. Сир Брайс, почему ты носишь дотракейскую одежду? Вот этого я не ожидал. Одна девушка дала мне ее после того, как мы очень хорошо провели время, милорд. Если вы понимаете, о чем я. Брайс подмигнул мне. Что, черт возьми, здесь происходит? Это значит, что он принадлежит моему кхалу, так как она на него претендует, теперь им просто нужно пожениться. А рассказал на дотракийском, и я чуть не лопнул от смеха. Что случилось, милорд? Этрур, остальные и даже сам Брайс не знали. Поздравляю с помолвкой сира Брайса. Мне нужно было объяснить ему это по буквам, чтобы он понял, он не самый умный, когда дело касается мышления, но лучшего бойца почти нет. Все разразились смехом, когда мы увидели, как мужчина запаниковал, и краски на его лице изменились, не зная, что делать. Сейчас не время, мой дорогой Серс. Я махнул рукой двум другим кровавым аттракционам, которые вели остальных моих крикунов. Они разошлись в стороны, и светловолосая женщина с северными чертами лица и несколько десятков пленников взревели. Нам нужно подготовить оборонительную битву и убить врагов. Я ушел в дом, который использовал раньше, за мной последовали остальные. Все готово? Спросил я на дотракийском, быстро приняв ванну и поев. Да, мой кхал, Кос вернулся с пленниками, а остальные у андалов. Ответ Варсакка был коротким, но он сказал мне все, что я хотел знать. О скольких мы говорим? Но я подняла глаза от стола с большой картой, когда я подошел ближе, все еще высушивая свои длинные волосы. 30 000 40 000, может быть, больше. В комнате стало тихо. Милорд, у нас 8000 дотракийцев, 500 тяжелой кавалерии, 2500 легкой кавалерии, один легион из 6000 пехотинцев и лучников с прикрепленным к ним отрядом из 120 кавалеристов, включая ваших элит. По численности у нас есть шанс, но большинство в легионе – зеленые юнцы, а враги – нет никакого сравнения быть не может. Герольд и остальные посмотрели на меня, но я только улыбнулся. У нас больше шансов, чем вы себе представляете, сир Герольд. Он не выглядел убежденным, поэтому мне пришлось объяснить свои мысли. Я слегка улыбнулся и сказал, смотрите, с севера у нас есть река с тремя отдельными, новыми мостами прямо, на западе то же самое. Юг невозможен, а нападать с востока, слишком далеко, особенно при провокации. Они кивнули. Сир Этрур, каково расстояние между мостами? Спросил я на всякий случай. Первый, к западу от города в направлении гор, 5 лиг до места, где находится переправа и река раздваивается на восток, юг и запад. Следующие 5 лиг, самый большой центральный мост прямо к северу от города, а к востоку от него, последний, около 10 лиг, но он еще не закончен, пока мы ждем расширения города, милорд. Этрур указал на 3 места на карте. Все в порядке. Мой план – заманить их на центральный мост. Мы пошлем небольшой, быстрый отряд и позволим им обнаружить себя, возможно, даже бросим вызов к кхалу. Они заманят противников сюда. Я указал примерно 5-7 километров к северу от центрального моста, так как система расчета лиг была совершенно ненадежной для меня, и мне пришлось пересчитывать все в голове. Мы расставим несколько ловушек и небольших ям на травяном маршруте, которые, надеюсь, заставят их лошадей сломать ноги при атаке и еще больше сократят их численность. Мой палец скользит обратно на юг. За поллиги до моста мы выкопаем ров глубиной в 2 человеческих роста и шириной в 4 человеческих роста с крутой насыпью прямо за ним из земли, которую мы выкопаем. Сначала, на высоте около 1 этажа, расположатся наши элиты с копьями и остальная пехота, один гол легиона за своими большими щитами. Их цель – убедиться, что никто не вылезет наружу. Еще этажом выше мы расположим лучников за короткой деревянной стеной, желательно до пояса. Они будут стрелять в приближающегося крикуна, и, наконец, с ними будут не комбатанты. До сих пор все было хорошо, но мое последнее предложение заставило некоторых собравшихся здесь людей скривиться. Великий пастырь, мы большинство из нас не умеют пользоваться луками. Рикизи испугался за моих людей, и я не ожидаю, что вы тоже. Поправил я себя. Сир Этрур, вы привезли новые повторные арбалеты вместе со снаряжением. Я лукаво улыбнулся, и все солдаты за столом поняли, что я хочу сделать. Да, милорд, 4000 штук, все резервы из зимнего форта. Этрур надул грудь. Я организую гражданских и начну обучение. По 2 арбалетчика на команду, спросил он на всякий случай. Правильно, на всякий случай привлекайте к тренировкам и подготовке столько людей, сколько нужно. Можете даже пока остановить строительство домов. Убедитесь, что это сделано. Мы кивнули друг другу. У него в распоряжении 1000 людей, так что это должно быть относительно легко. Теперь наша тяжелая и легкая андальская кавалерия спрячется на западном мосту в ожидании сигнала. Сир Брайс будет с ними и возглавит атаку. Вам запрещено останавливаться во время боя, просто пробивайтесь вперед, как мы сделали здесь. Проскачите мимо дотракийцев и вернитесь по восточному мосту, достройте его до того места, где вы сможете перейти. А если за вами будут следить, уничтожьте его после перехода и отступайте к центру. Мы оставим вам некоторое пространство между ловушками и рвом. Наконец, 100 дотракийцев и я сначала заманим их, а остальные останутся позади на востоке, спрятавшись, чтобы контратаковать, если понадобится. Варсакка будет вести их, пока я не присоединюсь к ним. Сир Герольд будет командовать битвой с Кургана вместе с Сиром Этруром. Понятно, я огляделся. Мой Кхал, я понимаю, почему вы должны быть там лично, как Кхал, но что, если они не нападут, как вы хотите? Я слышала, что он не самый умный, но он поймет, что это ловушка. У Майи есть весомый аргумент. Я возьму Ною с собой, и я могу гарантировать, что он нападет. Я скрестил руки на груди. Они все ждали. А если бы я перерезал горло твоему сыну у тебя на глазах? Они были удивлены, и это понятно, ведь о нем знали только я, мои кровные всадники и девушки, которых я нашел в палатке. В нашем ночном походе мы получили больше, чем просто товары и рабов. Сын Кхала и один из его кровных всадников были там с разведчиками, так как подросток хотел показать себя. Все так, как ты думаешь. Мы поймали его и одного кровного всадника, когда они обучали детей, захваченных в предыдущем набеге. Ни у кого не возникло никаких вопросов или проблем после того, как мы объяснили им обстоятельства их поимки. Давайте приступим к работе. У нас есть примерно 2 недели до их прихода. Глава 45. Черт. Моя. Жизнь. Глава 45. Черт. Моя. Жизнь. На следующий день, когда мы объявили о предстоящем нападении, люди были напуганы, некоторые даже хотели бежать, но Мирри прекрасно справилась со своей работой духовного помощника. Я не могу сказать, что виню их, наши шансы действительно выглядели мрачными. Будучи так напуганы, они колебались, но когда она привела их посмотреть на меня, когда я рыл окопы, голый по пояс, грязный и потный вместе с остальными из один Гуавенского легиона, все изменилось. Я знаю, что выбрал легкий путь, называя его, но за исключением моей элиты, которая была командиром один Го, и части из 120 человек, переделанных под наш андальский стиль боя из лхазаринцев и дотракийской кавалерии, прикрепленной к легиону, все они были местными уроженцами. Овен был символом их гордости за них и их религию. Увидев, как их великий работает наравне с остальными простыми солдатами, они были застигнуты врасплох, а преувеличенные речи их духовного лидера уже никого не ждали, и десятки тысяч крестьян начали копать вместе с нами. Мужчины, женщины, дети. Для них это не имело значения, так как они двигались как один. Даже дошло до того, что они использовали свои руки. Религия – страшная вещь, и ее нельзя недооценивать. Мирри тоже отлично справилась, использовав ситуацию для дальнейшего промывания мозгов, все время, пока они работали, а в конце сказал, чтобы они шли за мной ват и обратно. Круто. Эртур тоже начал тренировку. Мне не очень нравятся повторяющиеся арбалеты, они недостаточно точны или мощны, и я просто использую стиль брызни и молись, но вам не нужна точность или мощь, когда на вас нападают тысячи сгруппированных вместе, легкобронированных людей. На второй день я пошел проверить их и увидел, что они стоят на коленях за короткой деревянной стеной, которая позже будет использована на кургане, как сообщили мне инструкторы, и время от времени наклоняются, чтобы выпустить несколько стрел и спрятаться, пока люди сзади передают второй арбалет стрелку после перезарядки. Эртур был хорош в этом деле и прихватил с собой несколько резервов на случай, если кто-то из них погибнет. Дотракийцы и кавалерия готовили заряд, чтобы сделать его как можно более безупречным, а ловушки впереди были расставлены в соответствии с планами, с небольшим свободным пространством в центре для нашего отступления. Небольшой выдвижной пандус, который впоследствии станет частью стены, также был подготовлен для нас при отступлении. У меня было немного свободного времени, и я наконец-то решил поговорить с моей белокурой гостьей, которая была размещена в одном из домов под охраной. «Здравствуйте, дамы», — сказал я, как только вошел вместе с Ноей. «Она опасная малышка. Моя охранница уже почувствовала то же давление, что и я, когда впервые увидел одну из темноволосых девушек в группе, когда кивнул в подтверждение. Я посмотрел на девушку, которая сейчас проверяла Ною, вероятно, измеряя, насколько она сильна. Есть ли причина, по которой нас держат здесь? Вы сказали, что мы не рабы после того, как вы захватили лагерь». Блондинка, которая, очевидно, была лидером, посмотрела на меня с угрозой, заставив меня отвести взгляд от другой красавицы и посмотреть на нее. «Вы не миледи», — оборвала она меня. «Я не леди. Я сражаюсь за жизнь», — гордо заявила она. «Можешь звать меня Сирия». Я осуждающе посмотрел на нее. «У меня нет предубеждения против женщин-воинов, просто она не выглядела таковой». «Хорошо, Сирия, мое имя сейчас не имеет значения, так что извините, пожалуйста, что я не представился». «Вы сказали, что вы из Вестероса», — подтвердила девушка и придвинулась ближе к нам, чтобы сесть напротив меня, а остальные женщины встали позади нее. «Проблема в том, что Вестерос большой, поэтому мне нужно больше деталей». Я указал на нее. «Так что будьте добры, объясните мне». Я откинулся в удобном кресле, а Ноя встала позади меня. Они посмотрели друг на друга и что-то просигнализировали глазами, что, как я предполагаю, было одобрением или отказом рассказать мне то, что я хотел знать. «Нет», — удивленно сказала она. «Нет, хорошо. Ноя, будь добра, оставь их к северу от города, как они есть сейчас. Не нужно давать им еду, воду или транспорт. Это не имеет значения, так как те, кто захватил их в первый раз, тоже придут с севера. Они неплохо выглядят, так что, полагаю, дотракийцы найдут им применение». Я сказал и начал вставать. «Подожди, Бинго, она не похожа на суку с холодным сердцем. Чего ждать? Я думаю, ты не понимаешь своего положения, Сирия, одно слово и ты будешь изнасилована моими людьми, так что, пожалуйста, не принимай мою добрую волю за слабость». Мои глаза остановились на каждой женщине здесь на несколько мгновений, просто чтобы доказать свою точку зрения. «Я, простите, я просто новичок в этом деле», — тихо сказала Кирия, опустив голову. Остальные положили руки ей на плечи, чтобы придать ей больше смелости, и, судя по новому решительному выражению ее лица, это сработало. «Ты знаешь о роте Розы или волчьей стае?» — дождалась она моего ответа. «Если я правильно понимаю, оба они происходят с севера. Я знаю, что Роза была основана, потому что они не хотели склонять колено перед Таргариенами, а волки были созданы мужчинами и женщинами с севера. Я сказал то, что знал об обоих».